Глава 15. Тая, Макс, Земля. Макс оказывается у меня дома, молчаливый и хмурый. Понятное дело, что так просто теперь не отойти. «Думаешь, это было неправильно?» — внезапно спрашивает он. «Стоит нам только переступить порог». Я роняю из рук полотенце, которое доставала из шкафа. Некоторое время молчу. Если, конечно, судить по тем устоям, которые приняты в обществе, то нет, неправильно. А если по тем, что требовали душа и совесть? Переступаю полотенце и подхожу к Максу. Смотрю ему в глаза. Поднимаю руку и провожу пальцами по щеке. Чувствую, как щетина покалывает подушечки. Интересно, как он выглядит без этой бороды? Однозначно моложе и мягче. «Мы поступили так, как должны были поступить», — говорю ему тихо и уверенно, глядя прямо в янтарные глаза, в которых еще дотлевает что-то дикое и звериное, разбуженное запахом крови врага. «Мы поступили верно». Он смотрит на меня, молчит, потом просто обнимает и прижимает к себе так, что, кажется, сейчас захрустят кости. Я еле слышно ахаю. Макс чуть ослабляет объятия. «Прости», — шепчет еле слышно на ухо, вдыхает запах моих волос и проводит ладонями по спине. Слова больше не нужны. Да и кто знает, что нужно говорить в таких случаях. Поэтому мы оказываемся в ванной вместе, и все отходит на задний план. Демид, его квартира, хмурые Елизавета и Алик. Макс то порывист, то нежен, и только холодная вода немного тушит пожар, который, кажется, готов охватить наши тела от желания и страсти. Мы выходим не скоро. Часы показывают глубоко за полночь, но никого это не смущает. «Голоден?» — задаю я вопрос не впопад. «А есть варианты?» — хмыкает Макс, оглаживая мои бедра. «Ахальник!» — фыркаю я. «С тобой я стану ночной жрицей. А ты знаешь, что еда в ночное время плохо сказывается на фигуре?» «Меня фигура устраивает», — не смущается Макс. «Всех вас устраивает», — ворчу я. А потом начинается. «Свет мой, душенька, что-то ты стала больше, чем была. Мне не хватает рук тебя обнять. И не только рук». Макс запрокидывает голову и хохочет. Улыбка невольно появляется и у меня на губах. «Вот же ж...» В эту ночь мы снова не спим, потому что готовим очень поздний ужин. А потом сидим за столом и разговариваем обо всем на свете. Обо всем, кроме нашего совместного будущего. Я не знаю, что спрашивать. А Макс? Макс, кажется, еще не готов сейчас обсуждать эту тему. Положа руку на сердце, я сама не знаю, что из всего этого выльется. И первый раз в жизни я не хочу торопить события. Не выстраиваю планов, не пытаюсь посмотреть со стороны на то, как мы сможем жить. И сможем ли? Мысли в голове странные и совершенно непредсказуемые. «О чем ты думаешь?» — тихо спрашивает Макс, вырывая меня из круговорота этих мыслей. Я невольно вздрагиваю. «Да так, кажется, уже начинаю засыпать». Он чуть улыбается, касается моей руки, мягко сжимая, скользит большим пальцем по ладони. От этого тепло и немного щекотно, будто снова оказываешься в детстве. «Тая, ответь на один вопрос». Я поднимаю глаза и смотрю на него, уставшего, измученного, но при этом сильного и упрямого. «На какой?» «Так ты выйдешь за меня?» Спустя несколько дней. А погода совсем не радует. Резко похолодало, хмурое небо, льет дождь, с любопытством глядя на пробегающих по улицам людей. Кто раскрыл зонтик, кто яркий дождевик, кто и вовсе прикрылся сумкой или пакетом. Даже в дождь жизнь в столице кипит и бурлит, потому что долгожданная прохлада пришла на смену удушающей жаре, и именно этого ждали простые люди. И именно в этот момент ему, сидящему в уютной кофейне и чувствующему свежий запах летнего дождя, Так отчаянно не хватает цветущих каштанов, сладкого кофе и привычных холмов, вид на который открывается в любом из уголков города, родного города. А здесь же он проездом. «Еще кислее сделай мину, и я просто умру от умиления», замечает сидящий напротив него беловолосый мужчина. Его глаза настолько светлы, что едва можно различить стальной оттенок. Очки приспущены на кончик носа, губы сжаты в одну линию. Его руки спрятаны под тонкими перчатками, что не может не приковывать внимание. Однако змей знает, что Дитмар Гешихтиш-Шварц — истинный ариец. Лучше будет носить перчатки, чем позволит окружающим узнать о его тайне. «Ты жуткий зануда, но я все равно тебе благодарен», — спокойно говорит змей, откидываясь на спинку стула и обнимая ладонями чашку с кофе. Он бы в любом случае разобрался с делом Доржского, но на это ушло бы куда больше времени, если б Дитмар не располагал нужной информацией. Полезные связи творят чудеса, особенно если это очень давние и крепкие связи. «Сколько времени ему даешь?» — интересуется змей. «Пока сложно сказать», — признается Дитмар, глядя на свои пальцы. «Как только пройдет первый страх, как я понял, напугали его неплохо. Во всяком случае, Демид ушел в отпуск. А это значит, что ему надо побыть одному и хорошенько подумать над ситуацией». «Я искренне жалею», — говорит змей и резко умолкает, наблюдая за симпатичной блондинкой за соседним столиком. Та постукивает каблучком открытой босоножки по деревянному полу, нетерпеливо отбрасывая за спину немного намокшие от дождя волосы. «И что я, по-твоему, должна просить прощения?» — говорит она с плохо скрытыми истерическими нотками. «Тайка сама виновата. Она же говорила это все, а теперь я еще и виновата». Некоторое время она молчит, а потом презрительно фыркает. «Вот-вот, лишь бы все свалить на Веру. Знаю я вас, а она, между прочим, за него замуж выходит. Понятно? Если бы не я, то фиг бы познакомились». С этими словами она резко нажимает на отбой и зовет официанта. «О чем жалеешь?» — уточняет Дитмар, скользя взглядом по строчкам меню. Смотрит поверх прямоугольных узких очков. И змей с удовольствием отмечает, что друг все же занялся тренировками зрения. Хоть до этого и долго сопротивлялся. «Жалею, что мало ему досталось», — откровенно поясняет он. «Таким не должно все сходить с рук». «Ему и не сойдет», — возражает Дитмар. «У меня сейчас клиент...» Он делает многозначительную паузу. Подходит официант, и оба заказывают горячий обед. Сырный суп, свежий белый хлеб и вино. Пожалуй, очень даже неплохо, чтобы подкрепиться и почувствовать себя тепло и сытно, даже под дождем. «И что, клиент?» — любопытствует змей. Дитмар ничего не говорит, только улыбается. И змей в очередной раз осознает, что готов смотреть на эту улыбку вечно и каждый раз находить в ней новые значения. А значение всегда тьма, начиная от «все будет хорошо» и заканчивая «его труп уже расчленили». Клиент сказал, что изначально его делом занимался Доржский, но, слава богу, это продлилось не так долго, чтобы... «Чтобы что?» нетерпеливо уточняет змей. «Чтобы навредить клиенту», сообщает Дитмар. «Но при этом достаточно, чтобы можно было подать в суд на Доржского». Змей улыбается в ответ самыми уголками губ. «Значит так. Какая прелесть. Просто очаровательно. Лучше не придумаешь. Но это, конечно, уже совсем другая история. И ни Лии, ни Максу, ни Тае знать об этом не стоит. Мразь и подонок должен быть наказан, иначе вздумает, что может творить все, что пожелает. Да, нельзя наказать всех виноватых, так же, как и наградить достойных. Но все же, если ты можешь что-то сделать, делай, чтобы потом не сожалеть о навсегда упущенных возможностях». Суп приносит через несколько минут. Он сытный и чудовищно ароматный. Змей уже сглатывает слюну, но некоторое время держит себя в руках, рядом с занудой Дитмаром волей-неволей набираешься всяких манер. «Приятного аппетита!» — вежливо желает Гешихте Шварц. «Не стоит торопиться. Спешка хороша только в двух случаях». Змей закатывает глаза, желает приятного аппетита в ответ и бормочет, что некоторые типы слишком много о себе думают. Дитмар довольно улыбается, а потом сообщает. «У моих родственников в Германии, кажется, появился новый дом. Меня приглашают в гости». Змей замирает с ложкой, недонесенной до рта. «Там есть некие проблемы с наследованием», продолжает Дитмар, как ни в чем не бывало. «И самим им не справиться. Подумывают о том, чтобы нанять частного детектива. Как думаешь, ты им сумеешь помочь?» На этот раз довольно улыбается змей. «Работа эта прекрасна, особенно если она сама тебя находит». «Я все могу, мой друг», — отвечает он невозмутимо, почти не улыбаясь. «А может быть, и больше». «Ты же знаешь, что другого выхода нет», — тихо говорю я, сжимая руки Жени и глядя ему в глаза. «Макс, может...» — тихо начинает он и тут же замолкает. «Сложно. Я понимаю, что мальчику не хочется оставлять тут все, уезжая в новую страну. Но сейчас это единственный выход. Даже оформление документов прошло куда легче, чем я изначально предполагал. Женя поправился, чувствует себя намного лучше. Прогнозы врачей радуют. Олейник вообще очень плотно занялся Женькой, за что я доктору искренне благодарен. Учеба, Макс. Пытается привести он последний аргумент, однако и сам прекрасно понимает, что это основание так себе. Да и вопрос решенный, в общем-то. Но Женька оказывается куда больше привязан к родным краям, чем я думал. И как бы я его ни убеждал, что все будет замечательно, он все равно нервничает и опасается. И его можно понять. «Послушай», — вздыхаю я, беря его руки в свои, — «просто доверься мне, как я доверился тебе, что книги «Та и Грот» — это интересно, хорошо?» И даже прочитал и выставил отзыв в Инстаграм. Невольно улыбается он. «Даже женюсь на ней через несколько недель. Да, мальчик, ты абсолютно прав». «Видишь?» — смеюсь я. «Доверять совсем не сложно». «Сравнил». Тихо бурчит он. Но при этом я прекрасно понимаю, что возражений больше не последует. Поэтому мы подхватываем чемоданы и выходим из квартиры. Вот разговор на дорожку вышел. На улице нас уже ждут Тая и Алена. Изначально Тая сильно переживала за младшую сестру, но как раз мелкая-то и не сопротивлялась. «Круто! Я буду жить в Амстердаме!» Единственные слова, которые были сказаны перед тем, как она пошла собираться. Потом оказалось, что она фанатеет по какой-то инди-рок-группе из Нидерландов, поэтому не стала особо противиться. В отличие от Женьки, с Аленой было договориться куда проще. Она искренне жалела, правда, что расстается со своей подругой Лялей. Но, насколько я знал, девчонки уже договорились приезжать друг к дружке как можно чаще. «Вас пока дождешься, можно постареть», — объявляет Аленка. Тая только хмыкает. А потом садится в такси. Машину приходится на некоторое время оставить. «Сейчас самолет удобнее». В аэропорту нас провожает Алик. Смеется, хлопает по плечу своей огромной лапищей, но при этом я вижу, что в глазах притаилась грусть. И пусть он пытается ее не показывать, что-то все равно не так. «Что случилось?» — успеваю я тихо спросить, пока остальные пошли за кофе. «Милые бронятся, только тешатся», — пытается отшутиться он. «Эй, я серьезно?» Алик чуть хмурится, потом передергивает плечами. «Ну, поссорились, бывает. А причина?» «Лиска считает меня слишком легкомысленным. Думает, что я не подойду для семьи». Внезапно выдает он. Я искренне удивляюсь. «Как это она так быстро определила?» «Поди к черту», — бурчит Алик. «Друг называется». Но потом смотрит на меня и начинает смеяться. «Прибил бы я тебя, Макс. Но Лизе я все равно докажу, что достоин быть отцом ее ребенка». «Вот это я понимаю», — улыбаюсь я. «Но, чтобы был ребенок, Его надо как-то сделать. Это как раз дело нехитрое. Важно сообщает Алик и тут же получает от меня такой хлопок по плечу, что невольно приседает. Через некоторое время возвращаются Тая и Мелкие. Я обнимаю Алика, пожимаю ему руку, и, подхватив чемоданы, мы все идем на посадку. В полете Тая неуместно молчалива. На все мои попытки хоть как-то ее растормошить и обратить на себя внимание, она только кивает и отвечает коротким «Угу». А потом... потом творится и вовсе жуткое. Эта страшная женщина достает из рюкзака нетбук, включает его и начинает писать. «Это еще что такое?» Тихо возмущаюсь я. Отзывается Тая и переводит на меня взгляд. При этом хоть смотрит вроде и на меня, но в то же время находится где-то очень далеко. «У тебя невеста? Писательница?» шепчет мне Аленка с сиденья позади нас. «Привыкай». «Что значит привыкай? Не в самолете же?» Не успокаиваюсь я. «А где же еще?» Невинно интересуется Тая, приподнимая смоляную бровь. И я понимаю, что с таким взглядом зовут в постель, но никак не пытаются поговорить о литературе. «Тая, не обращай на него внимания», добавляет Женька. «Мне интересно». «Меня окружают предатели», — скорбно сообщаю я и заглядываю в монитор. «Татуированная судьба. Роман о том, что знает каждый, но предпочитает не произносить вслух. В тексте присутствуют сложные отношения, властный герой, психологическая драма, страсть и боль. С благодарностью моему любимому человеку Максу Янгу». Внутри вмиг становится горячо, а сердце вдруг колотится, будто бешеный там-там. Я знал, то есть понимал, что без этого никак. И я тоже, конечно, но... черт! Последнее слово, пожалуй, самая связная мысль за несколько прошедших минут. Тая ничего не говорит. Ее пальцы замирают над клавиатурой. Вроде бы и собралась писать, но что-то держит. И я прекрасно понимаю, что именно. Поэтому медленно склоняюсь, отвожу черные шелковистые пряди в сторону и касаюсь губами ее шеи. Аромат ванили и абрикоса кружит голову. На губах сама собой расцветает улыбка. «Я тебя люблю», — шепчу ей на ухо. «Безумно». Ее лица не разглядеть, но я чувствую улыбку и слышу в ответ. «Я тебя тоже». «Тая, мы вообще-то опаздываем!» — кричит Макс с первого этажа. «Без нас не начнут!» — кричу я в ответ, быстро закалывая волосы белыми цветами. Все получилось чудесно. Парикмахер еще только летит из Испании. Визажист и вовсе уехал в Роттердам. А портниха... Платье шила Анике, поэтому хотя бы здесь все обошлось без казусов. Черно-белое, короткое, но с полушлейфом и открытыми плечами. Нетривиально, и как раз для таких ненормальных, как мы с Максом. Я сразу открестилась от Фаты и платья колокола. Анике только ухмыльнулась. «Отличная женщина, правильно взял». И тут же добавила. «Не переживай, дорогуша, я сделаю тебе обалденное платье». Я таки обалдела. Но больше от радости, чем от чего-то другого. Макс, кстати, тоже отказался от смокинга. Его свадебный костюм составляли белая рубашка с коротким рукавом, темные брюки и подтяжки, которые придавали жениху стильный и немного озорной вид. Я быстро оглядываю себя в зеркало. Так, вроде все на месте. Платье не забыла, цветы не забыла, туфли не забыла, голову... с головой сложнее. Хватаю бесконечно милый и очаровательный букет из маленьких розочек, который составлял Макс, избегая по деревянной лестнице вниз. «Ох ты ж!» Макс и правда смотрит на меня с восхищением. «Сам такой!» Ворчу я, считая, что комплимент мог бы быть и повитиеватее. Однако Макс подхватывает меня на руки и выносит из дома. «Путаешь! Невесту в дом вносят, а не выносят!» Сообщаю я очевидное. «Ты путаешь очередность, Макс!» «Ничего не путаю!» «Я художник, Я так вижу. Ни капли не смущается он и целует меня в щеку, усаживая в машину с открытым верхом. Все, теперь держись. И предупреждение не лишнее, потому что он вдавливает педаль газа, и мы несемся к маленькой церквушке на окраине города. Церемония проносится в мгновение ока. Я толком ничего не успеваю понять, как со всех сторон начинают сыпаться поздравления, а на безымянном пальце появляется платиновое кольцо с выгравированными шипами. Точно такое же, но побольше, обнаруживается на пальце у Макса. «Наконец-то!» — выдыхает Лизавета, стискивая меня в объятиях. «Самая наша рассудительная и серьезная барышня вышла замуж». «Но не серьезнее тебя!» — хихикает стоящая рядом Валя. И я успеваю заметить, что последняя с интересом поглядывает на одного из гостей. «Так-так, возможно, одна она домой не улетит». И осознание этого вызывает улыбку. Правда, стоит только мне покоситься на Лизавету, как тут же понимаю, что ее про отношения пока спрашивать не стоит. Алик так и не смог вырваться на нашу свадьбу. «Тая», — зовет меня Макс, — «иди познакомлю с моими друзьями. Они, конечно, не совсем нормальные, но тебе понравится». Я улыбаюсь и иду к нему. Меня тут же берут за руки, смотрят солнечно и сказочно и шепчут. «Ты у меня лучше всех», и от этого становится хорошо на душе. А еще понимаешь, что есть чем гордиться. И Макс в своем наряде похож на лесного хипстера, в венах которого течет половина бессмертной крови волшебного народа. Не столь суровый, как раньше, улыбчивый и такой счастливый. «Ты у меня тоже», — шепчу я, обнимая его за шею. «Горько!» — кричит Валя, решив, что славянские обычаи к месту и в Амстердаме. «Горько!» Наши губы сливаются в поцелуи, от которого уходит земля из-под ног. Земля крутится, вертится, лечит в черную бесконечность, усыпанную звездами и планетами, к тысячам далеких солнц, которые согревают не наши миры. Земля прекрасно знает, что возле леса звучит смех и играет музыка. Две судьбы сплелись в одну, хотя могли никогда не встретиться, что смешная и счастливая девчонка в очках сидит в окружении симпатичных парней, которые играют на гитарах и напевают мудреный мотив, что возле сероглазого юноши, который снимает свадьбу на камеру, вдруг вырастает высокий русоволосый мужчина и кладет руку на плечо. Юноша оборачивается, и на его губах тут же появляется робкая, но счастливая улыбка. И никто и никогда уже не скажет, что это просто врач и его пациент. Чтобы проверить состояние пациента, не будут лететь через несколько стран. В зеленых глазах мужчины это можно прочесть. Земля не хуже знает, что женщина с темными кудрявыми волосами упрямо сжимает губы и смотрит вдаль, затягиваясь очередной сигаретой. А где-то на востоке, за тьму километров, в квартире сидит мужчина с покрытыми татуировками руками и курит сигареты той же марки. Рядом с ним ходит большой кот и трется головой о ноги, намекая, что женское племя приходит и уходит. Но мужчина знает, он так просто не отступится. Юная девушка с пепельными волосами выкладывает фотографии своей новой татуировки и нового парня, который случайно познакомился с ней после огромного городского фонтана, струи которого бьют прямо из земли. Через огромное расстояние от них некие двое, блондин в очках и перчатках и брюнет с разными глазами и массивным кольцом на большом пальце, выходят из Мерседеса и направляются к роскошному дому, холодному и красивому, который хранит тьму страшных тайн. Ни первый, ни второй их не побоятся, но придется с этим поработать. Много о чем знает Земля, читая судьбу каждого человека на невидимых космических скрижалях, но никому не говорит, потому что у каждого она своя, и пусть не сразу угадаешь, чем это завершится, все равно смело идти вперед. Судьба возьмет за руку и приведет туда, куда надо. Ты сам это поймешь, когда окажешься там, где тебя ждут. Читала Галина Кейнс.